Глава 985. Сфера Ши. На лбу Ван Линя внезапно появились звезды. В жизни Ван Линя было совсем немного раз, когда эти признаки древнего бога появлялись вокруг сами по себе. Появившись, звезды начали вращаться. Выражение лица Ван Линя слегка переменилось, а в его ушах загрохотало. Он ощутил, будто в его теле проснулась какая-то неизвестная ему сила, и под ее воздействием воспоминания, полученные от Тусы, стали возникать у него в голове. Лин Эр, не моргая, смотрела на Ван Линя во все глаза. Когда на лбу Ван Линя появились звезды, в глазах девушки застыло недоумение и растерянность, которые, однако, через секунду исчезли. Сама Лин Эр ощутила, как дрожит ее тело, словно какие-то воспоминания, спрятанные глубоко в ее душе, рвутся наружу. Словно во сне ей привиделась картина, много раз посещавшая ее в сновидениях. Преклонив одно колено, девушка вновь стоит на вершине алтаря. Внизу под ней стоит множество мужчин и женщин, нараспев читающих заклинания. Стоящая на алтаре, она тоже совершает это действие руками, сложив ладони наподобие вазы, подняв голову вверх, Лин Эр произносит слово на неизвестном языке «Конь». Облака забурлили, а воздух наполнился тягучими оглушительными звуками, отдаленно похожими на морской прибой. Бурлящие облака начали расходиться в стороны, обнажая лазурное полотно небосвода, на фоне которого застыл чей-то огромных размеров силуэт. На лбу у этого великана было всего 5 искр, однако аура, исходившая от него, была сильнее, чем у прочих древних богов. Удивительная сила, которой могли обладать только представители царского рода, исходила от этого создания. Казалось, это существо было абсолютно равнодушно ко всему, и ничто в мире не могло заставить его измениться в лице. Холодный взор двух огромных глаз вдруг встретился с глазами Лин Эр. И этот древний бог был Ван Линем. «Божья раба Мулин из древнего народа лунного клана взывает к древнему божеству и просит его прийти. Даруй нашему клану божественную силу для войны с кланом Та!» Выражение религиозного помешательства появилось на лице, пребывающей в видении Лин Эр, когда она с почтением проговорила эту фразу. В глазах десятков тысяч мужчин и женщин появилось точно такое же безумное выражение религиозного экстаза. Читающие заклинания голоса стали нарастать, и вскоре это песнопение звучало так громко, словно бушующая буря. На лбу этих людей постепенно начали проявляться печати в виде луны, которые с каждой секундой горели все ярче. «Древний клан Луны приготовил для древнего бога достаточное количество силы неба и земли. Прошу, прими я!» Лин Эр в этом видении видела, как она сама подняла сложенные руки еще выше. Голоса стоящих внизу людей зазвучали на пределе своей громкости. На печатях в виде луны на их лбах начали концентрироваться потоки энергии неба и земли. Через секунду все эти потоки одновременно потекли к алтарю. Словно ярящиеся драконы, потоки опустились в ладони Лин Эр, сложенные в виде вазы. В руках девушки и правда появился призрачный сосуд, и с каждым новым поглощенным потоком энергии он становился реальнее и плотней. Сосуд почти превратился в реальную вазу. Стоящая на одном колене Лин Эр подняла голову вверх, и ваза в ее руках превратилась в вихрящийся смерч размером с человеческий кулак. Смерч отделился от ладони девушки и медленно полетела ввысь к древнему богу, который точь-в-точь выглядел как Ван Линь. Смерч поднимался вверх не торопясь, однако через несколько мгновений скорость его резко увеличилась, словно на него начала воздействовать другая сила, притягивающая его. Долетев до древнего бога, смерч вошел в его лоб и исчез без следа. Застывший в небесах древний бог вскинул руку и указал пальцем вниз. Хлынул поток силы древнего бога и наполнил пространство вокруг. Сила вошла в стоящую на алтаре Лин Эр. Поток силы сделал оборот внутри тела девушки, а затем распался на тысячи маленьких потоков и хлынул обратно наружу. Через мгновение потоки силы заскользили вниз вдоль алтаря и вошли в каждого из стоящих внизу людей. В момент, когда сила вошла в нее, Лин Эр ощутила головокружение. Ей показалось, будто бы земля задрожала, а небо было готово рухнуть вниз. Упав на землю, она потеряла сознание. Видение исчезло. Очнувшись от него, Лин Эр увидела, что вокруг ничего не изменилось. Небо на своем привычном месте, облака по-прежнему плывут вокруг горной вершины, а вдалеке все так же бушует океан. Вокруг ничего не изменилось, кроме Лин Эр. Она точно так же, как и в видении, хлопнулась в обморок. Рядом стоял Ван Линь, и в глазах его было непонимание. «Раба бога!» — произнес Ван Линь и крепко задумался, глядя вдаль. Когда Лин Эр совершил это движение с поднятыми наподобие ваза руками, Ван Линь вдруг ощутил, как какая-то часть воспоминаний Тусы, о существовании которой он даже не подозревал, вдруг возникло в его голове, преодолев все запреты и печати. В древние времена богам нужна была сила неба и земли. Получить они ее могли, разрушая планеты и небесные тела и поглощая их силу, но был еще способ. Боги могли получить силу из рук древнейших из людей, и у богов появились рабы. В этом мире есть закон вечного перерождения. На каждом из своих рабов древний бог собственноручно оставлял клеймо. Боги различились между собой по силе, и их рабы тоже получили не одинаковое количество силы. Однако клеймо на теле Лен-Эр было уж слишком сильным. После перерождения длиной в десятки тысяч лет у нее и сейчас должно оставаться это клеймо. Если бы это было не так, то она не смогла бы все это увидеть. Что случилось с ней, не знаю, сколько жизней назад. Размышлял Ван Линь. Он нахмурился. Минувшее видение видела не одна лишь Лен-Эр. Ван Линь тоже кое-что почувствовал. В тот момент, когда дарованная кланом Луны сила вошла в лоб древнего бога, Ван Линь ощутил, как нагревается его лоб, словно поток какой-то силы входит в его тело. Силы этой было совсем немного, всего лишь один маленький поток. Однако он был довольно мощным. Войдя в тело Ван Линя, поток брызнул во все стороны и стал частичкой силы древнего бога. В тот момент у пребывающей в бессознательном состоянии Лен-Эр на лбу засветилось клеймо. Оно то сияло, то потухало, и это мерцание необъяснимым образом совпадало с частотой сердцебиения Ван Линя. Или можно сказать, что с каждым ударом сердца Ван Линя клеймо на лбу девушки ярко загоралось. Если же в один день сердце Ван Линя перестанет биться, то и это клеймо пропадет, а вместе с ним исчезнет и жизнь Лен-Эр. С разрушением души исчезает все остальное. Если же погибнет древний бог, то и слуги его умрут. Вот разгадка, почему Лен-Эр перерождалась так много раз. Глаза Ван Линя сверкнули. Тот древний бог не погиб. Однако сегодня я по случайному стечению обстоятельств вошел в это видение и заменил в нем настоящего хозяина этих рабов. Своей печатью я заменил его клеймо. Пожалуй, есть только одно объяснение, почему мне удалось это сделать. Этот древний бог хоть и не погиб, но он невероятно слаб, и жизнь едва теплится в нем. Мне он не ровня. Вздохнул Ван Линь. Сейчас он понял, почему испытал то странное чувство, когда впервые увидел Лен-Эр. Тогда Ван Линь все это списал на предрасположенность девушки к стихии воды, связанные с этой стихией тяжелые личные воспоминания. Однако Ван Линь уже понял, что это вовсе не так. Источником того странного чувства послужила печать внутри души девушки, которую ей поставили множество перерождений назад. Я полагал, что вся память древнего бога Тусы доступна мне. Оказывается, какая-то ее часть скрыта от меня, запечатана. Получить ней доступ пока не представляется возможным. Я получил не все воспоминания Тусы. Это возможно из-за того, что во время моего путешествия по землям древних богов на планете Джитсю я не смог добыть еще один кристалл памяти. Должно быть, есть еще один кристалл памяти, которого у меня нет. Возможно, если добуду его, то получу все воспоминания Тусы. Думал Ван Линь. Он посмотрел на лежащую в отключке Лен-Эр. Затем Ван Линь отвел взгляд в сторону и уселся на землю, погрузившись в медитацию и дыхательную практику. Время шло не останавливаясь. Вот солнце уже начало садиться на западе, погружая все вокруг в ночную тьму. Ван Линь концентрировал свои ощущения и вскоре почувствовал наличие удивительной сферы и погрузился в нее. Пребывая в сфере, Ван Линь был в полном покое как в физическом, так и духовном планах. Все волнения и заботы покинули его сердце. Лишь только то, что произошло сегодня на рассвете, никак не покидало его. Какая-то невидимая догадка маячила перед Ван Линем, извиваясь словно нить. Казалось, потяни за конец и распутаешь клубок тайны, однако Ван Линь никак не мог ее нащупать. Он сам пребывал сейчас в таком состоянии, которое и сам бы вряд ли описал. Ван Линь даже не понимал, что он сейчас пытается найти и разгадать. Однако за тысячу лет Ван Линь развил свою проницательность до чрезвычайно высокого уровня, и он чувствовал, что состояние, в котором он находится сейчас, по сути, редкая возможность. Если он ухватится за нее и что-то откроет для себя, то пользы от этого будет очень много. Ван Линь, однако, не знал, что состояние, в котором он сейчас находится, на самом деле является границей сферы Ши. Одной из трех сфер — Цзы, Дао, Ши, которые с древнейших времен были известны всем и каждому в мире культивации. Сфера Ши не была такой жесткой, как сфера Цзы, и не обладала той загадочностью, которая была у сферы Дао, однако по своей глубине и непостижимости она стояла на первом месте. Никто из людей не знал, как появилась сфера Цзы, и как можно ее понять. Если обратиться к истории мира культивации, то можно обнаружить, что, считая даже с древнейших времен, было совсем немного людей, которые смогли войти в эту сферу. Кроме того, довольно странно, что все, кто сумел войти в сферу, не смогли впоследствии рассказать, как они это сделали. Время, проведенное этими людьми внутри сферы, было довольно недолгим. По слухам, три сферы Цзы, Дао и Ши означают изменения в духовной силе. Считается, что войдя в сферу, можно было пробыть в ней очень и очень долго. Эта версия поддерживается очень многими. Однако на самом деле, кроме записей, посвященных сфере Цзы, есть лишь немного людей, которые что-то знают об остальных двух сферах, но их слова очень часто противоречат друг другу. Пожалуй, даже сами эти люди, бывает, не знают, о чем говорят. Известно лишь, что, судя по всему, три великие сферы делятся на две части — часть духа и часть бога. К примеру, сфера Цзы в теле Ван Линя поначалу проявилась именно в его духовной силе, но затем последующие трансформации произошли в божественном сознании. Точно так же культиваторы, исследовавшие сферы в течение множества лет, считают, что сферы Дао и Ши тоже делятся на две части. Две части различаются между собой, и если войти в часть духа можно, то часть бога слишком сложна и непонятна, и в ней невозможно разобраться. С древнейших времен те культиваторы, которым удалось войти в сферу Ши, почти все вошли в ее часть духа, времени они провели там совсем немного, однако с их духовной силой произошли колоссальные перемены. Однако в силу ограниченности времени пребывания внутри сферы культиваторы не могли получить по-настоящему большой пользы. Об этом в древнейшие времена написал кое-что очиститель Ци по имени Лювэнь.